Глава 5. Ольга. Попив чайку, я успокоилась, Петрос успокоился, и мы нормально, в принципе, поговорили. Петрос оказался мужчиной адекватным, умным и весьма наблюдательным. За чаем успел рассказать несколько историй о своих адептах. Вот, к примеру, поймали эти изверги одного дурня из твоего мира, который пытался демона вызвать. Это же надо до такого додуматься. Ну вот и вызвал на свою голову наших оболтусов. И что? А ничего. Тем только дай повод пошалить да свою неуемную энергию куда-то слить. Дурень решил, что троица перед ним настоящие демоны, и сознание-то и лишился, еще бы. Они ведь иллюзию накинули на свои морды и предстали перед человеком чудищами, от вида которых... И я бы заикаться начал. Петрос отправил в рот пряник из новой упаковки, уже 3 пачки умял, прожевал и продолжил. А они только пыточные сооружения прошли по истории средневекового мира и решили проверить их в действии. В смысле в действии? Опешил я. Что в смысле, голубушка? В самом прямом. У нас же в академии есть исторический зал, и чего в нем только нет. От бытовых предметов самих фараонов до сегодняшнего дня артефакты разные хранятся. «И что эти ваши адепты?» — поинтересовалась слегка упавшим голосом. «Что-что?» Посмотрели они на пыточные приборы и придумали быстро сделать самое простое, но эффективное. Растянули дурня на дощатом полу, а сверху опустили на него клетку с булыжниками. Они решили посмотреть, как быстро человек выдержит, да не рассчитали с весом. И ребра у того балбеса и треснули. Голова, кстати, тоже. Ой, скандалу было. Пришлось этого вызывальщика демонов нашему ректору реанимировать. То есть он жив? Какой там? Фыркнул Петр с чаем. Мертв он уже 5 годков. Но живет среди людей нормально. Ничего не поняла, тряхнула головой. Как он живет, если мертв? Ну, вот так, как все мертвяки живут. Нежить он, Оленька Дмитриевна. Ну, хоть нежить и умным стал. Вроде как в банке работает. Меня перекосило. А много подобных личностей после экспериментов ваших деток бродит среди нормальных и живых людей? Как-то становиться в будущем мертвяком мне совсем радости не доставляло. «Да есть, конечно, но кто их знает сколько? Никто же учет не ведет», — пожал дедусь плечиками. «Ну, дела». Попив чайку и наслушавшись подобных историй с ВОЗ и маленькую тележку, приняла решение, что собраться мне надо с учетом специфики рабочего места. Насела я на Петроса основательно, выясняя все тонкости и нюансы моей будущей работы. Но сказать толкового он не мог. Управлять, помогать, следить за порядком, разрешать конфликты, помогать преподавателям, утверждать какие-то там документы и расписание с учебным планом и подобная мутата, которая конкретики не внесла. Тогда я начала выпрашивать у дедуся, где буду жить, как далеко от адептов и подобные бытовые дела. Выяснилось, что жить буду в преподавательском корпусе, и комнаты у меня будут просторные даже больше, чем сейчас. Только на кой черт мне такие хоромы? В общем, находясь в возбужденном состоянии, граничащем с паническим, я начала сборы, на которые мне понадобилось 2 дня. Почему 2? Да потому что пришлось кое-что срочно заказать через интернет-магазин. Например, крысиный яд. Жаль, что цианид просто так не купишь. Точнее, никак его не купишь. Но ничего. И вот сумки мои полнятся не только нарядами, косметикой и любимыми веществами, еще и книгами. Я небольшая поклонница чтения, однако я не смогла не взять с собой философию, математику, какое-то там учение Канта и прочую муть, но не для того, чтобы их читать, а чтобы скрыть другие книги среди этого хлама. На первый взгляд, другие книги совершенно безвредные. Справочники растений и трав, которые используют в лечебных целях. Но в каждой есть несколько важных глав о ядах и противоядиях, что весьма кстати, ведь мне, возможно, придется защищаться. Помимо справочников, еще несколько книг по типу «Как нужно правильно доставать глазное яблоко столовой ложкой». Собрав свои пожитки и получив заказы, с улыбкой маньяка погладила покупки. Петрос, что это время проживал у меня, был слегка в шоке. «Пила?» — спросил он почему-то высоким голосом. «Угу», — кивнула, продолжая улыбаться, и показала остальной инвентарь. Еще почти 100 метров крепкой веревки, секатор, молоток, топор, медвежий капкан, 10 штук. На количество наручников тоже не поскупилась, ну и прочая мелочь. «Ик», — выдал Петрос Мендрос. «Ну, знаете, такими методами смерти будут выглядеть грязно и отвратительно, уважаемая Оленька Дмитриевна. Вам придется потом изрядно потрудиться, чтобы избавиться от тел и замести следы. Не очень хорошая затея. Яд — куда более гуманный метод, чистый и простой. Не говоря уже о том, что вычислить отравителя практически невозможно». «И это говорит Петрос?» «С чего вы решили, что я буду кого-то убивать?» — фыркнула я. «Немного попугать. Ну, может, слегка отравить, но не до смерти. В общем, буду создавать образ грозной замши». «В смысле, зама ректора». «Хм, любопытно», — проговорил он задумчиво и опасливо покосился на мои средства защиты. «Рекомендую взять вам еще кляпы и кухонные ножи. У вас очень хорошие ножи, Ольга Дмитриевна. Не вопрос». В общем, я была готова к отправке в новый мир на работу в Академию Темных Сил. Что ж, надеюсь, меня в первый же день не превратят в зомби, и я никого не прирежу.